Теория как повествование. В своем эссе «Конец теории» Крис Андерсон, главный редактор Wired, утверждает, что непредставимо большие данные делают теории совершенно излишними. Сегодня компаниям вроде Google, выросшим в эпоху огромного изобилия данных, не нужно прибегать к неправильным моделям. В действительности им больше не нужно прибегать к моделям вообще. Основанная на данных психология или социология якобы позволяет точно предсказывать человеческое поведение и управлять им. На смену теориям приходит прямое сопоставление данных. С любой теорией человеческого поведения от лингвистики до социологии покончено. Забудьте таксономию, онтологию и психологию. Ну, кто может сказать, почему люди делают то, что они делают? Они просто это делают, а мы можем отследить это и измерить с беспрецедентной точностью. Если у вас достаточно данных, числа говорят сами за себя. Большие данные, собственно, ничего не объясняют. Из больших данных следуют только корреляции между вещами. Корреляция — это самая примитивная форма знания. Они ничего не дают понять. Большие данные не могут объяснить, почему вещи так относятся друг к другу. Не устанавливаются ни казуальные, ни понятийные взаимосвязи. Почему это так, сменяется беспонятийным «это вот так». Теория как повествование обрисовывает порядок вещей, который встраивает их в отношения и тем самым объясняет, почему они ведут себя так. Она развивает понятийные взаимосвязи, которые делают вещи понятными. В отличие от больших данных, она предлагает нам высшую форму знания, то есть понятие. Она представляет собой форму заключения, которая принимает в себя вещи и тем самым делает их понятными. Большие данные, напротив, совершенно открыты. Теория как форма заключения втягивает вещи в понятийную рамку и тем самым делает их постижимыми. Конец теории в конечном счете означает уход от понятия как духа. Искусственный интеллект полностью обходится без понятия. Интеллект — это не дух. На новый порядок вещей, на новые повествования способен лишь дух. Интеллект считает и вычисляет. Дух же повествует. Основанная на данных гуманитарная наука — это не наука о духе. Данные изгоняют дух. Знание о данных располагается в нулевой точке духа. В пресыщенном данными и информацией мире способность к повествованию оскудевает. Поэтому теории выстраиваются все реже, на них все реже отваживаются. То, что теория — это повествование, со всей отчетливостью выражается у Зигмунда Фрейда. Его психоанализ — это повествование, которое предлагает объединительную модель для нашего психического аппарата. Он подвергает истории, которые слышит от пациентов, своему психоаналитическому нарративу, который делает понятным определенный симптом. Лечение должно заключаться в том, чтобы пациенты согласились с нарративом, который он им предлагает. Истории пациентов и его психоаналитический нарратив налагаются друг на друга. Он каждый раз рассказывает заново и адаптируется к материалу, который Фрейд пытается истолковать. Истории пациентов должны всплывать в его нарративе. При этом Фрейд выступает героем собственного рассказа. Как пересказчик того, что ему сообщается в искаженном виде, он является не только кем-то, кто упорядочивает любой несогласованный материал, расставляет в нем акценты и подчеркивает главные. С ним еще и ничего не может статься, так как в ситуации мнимых кризисов сам он не теряет прерогативу толкования перед своим материалом. Можно даже предположить, что чем более подлежащий истолкованию материал грозит ускользнуть из его хватки, тем упорнее он настаивает на правомерности своих психоаналитических объяснительных формул и оказывается при этом тайным героем собственных аналитических рассказов. Уже диалоги Платона ясно говорят, что философия — это повествование. Хотя Платон во имя истины и критикует миф как повествование, сам он, однако, парадоксально часто использует мифические рассказы. В некоторых диалогах они играют центральную роль. К примеру, в Федоне Платон рассказывает о судьбе души после смерти, как Данте в «Божественной комедии». Грешники осуждаются на вечные муки в Тартаре. Праведники отправляются после смерти в небесные обители. После своих разъяснений о посмертной судьбе души Платон говорит, что стоит рискнуть в это поверить. Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все обстоит именно так, как я рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища уготованы нашим душам, коль скоро мы находим души бессмертной, утверждать, по-моему, следует и вполне решительно. Такая решимость и достойна, и прекрасна. С ее помощью мы словно бы зачаровываем самих себя. Вот почему я так пространно и подробно рассказываю это предание. Философия как предание — это риск, чудесный риск. Он рассказывает о новой форме жизни и бытия и отваживается на нее. «Я мыслю, следовательно, существую. Вот новый порядок вещей, который олицетворяет новое время». Радикальная ориентация на достоверность — это риск нового, который оставляет позади христианско-средневековое повествование. Просвещение — это тоже повествование. В равной мере и теория морали Канта — это очень рискованное повествование. В ней моральный бог нужен для того, чтобы распределить счастье в точной соразмерности с нравственностью. Он вознаграждает нас за отказ от земных удовольствий во имя добродетели. Кантовский постулат бессмертия души в равной мере рискованное повествование. Осуществление высшего блага предполагает, по Канту, продолжающееся до бесконечности существование, потому что ни одному существу в чувственно воспринимаемом мире ни в какой момент его существования недоступно полное соответствие убеждений моральному закону. Тем самым постулируется прогресс, идущий в бесконечность, в котором человек стремится обрести высшее благо после смерти. В вопросе бессмертия души моральная теория Канта несущественно отличается от платоновского мифа. В отличие от Канта, Платон специально подчеркивает, что речь идет о повествовании. Новое повествование делает возможным новое восприятие. Ницшанская переоценка всех ценностей открывает новый взгляд на мир. Мир будто бы перерассказывается, поэтому мы видим его совсем другими глазами. Веселая наука Ницше — все что угодно, но не наука в узком смысле слова. Она замышляется как нарратив будущего, в основе которого лежит надежда, вера в завтра и послезавтра. Переоценка всех ценностей Ницше — это повествование как риск и праздник, даже как авантюра. Она открывает будущее. В предисловии к «Веселой науке» Ницше пишет: «Веселая наука — это означает сатурналии духа, который терпеливо противостоял ужасно долгому гнету, терпеливо, строго, хладнокровно, не сгибаясь, но и не питая иллюзий. И который теперь сразу подхватывается надеждой, надеждой на здоровье, опьянением выздоровления. Что же удивительного, если при этом обнаруживается много неблагоразумного и дурачливого, много шаловливых нежностей, растраченных и на такие проблемы, которые имеют колючую шкуру и которым нипочем любые соблазны и приманки. Вся эта книга и есть не что иное, как веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близких авантюр, наново открытых морей, вновь дозволенных, вновь повеленных целей. Будучи рассказчиком, Ницше специально подчеркивает свое авторство. «Тут я хозяин, и в моей власти переключать перспективы. Вот почему задача переоценки ценностей в принципе по плечу только мне одному». Лишь в той мере, в какой теория является повествованием, она может быть и страстью. Искусственный интеллект не может мыслить, так как он не способен на страсть, на страстное повествование. В тот момент, когда философия притязает на статус науки, даже точной науки, начинается ее распад. Философия, как наука, отрекается от своего изначального повествовательного характера. Тем самым она лишается языка. Она немеет. Академическая философия, которая истощается в попытке управлять историей философии, не способна рассказывать. Она не риск, а бюрократия. Так нынешний кризис повествования охватывает и философию, и уготавливает ей конец. У нас больше нет отваги на философию, нет отваги на теорию, то есть нет отваги на повествование. Мы должны осознать, что мышление, в конечном счете, само является повествованием, что оно продвигается как рассказ.